Ассистировал ей кто-нибудь или на другом конце никого не было? Но ведь телефонный звонок раздался при мне. И она начала разговор со слов «Здравствуй, Сережа». Я же вообще никаким ее словам не верил. Не верил, например, про женитьбу с Янгибаровым. Но Володя Корнилов рассказал, что когда он пришел однажды днем в кинотеатр «Россия», где шел документальный фильм о Янгибарове, он увидел ее в совершенно пустом зале. Она смотрела на экран и плакала. Браки не всегда совершаются на небесах, но некоторые совершаются именно там. Лариса Исарова и Наташа Кузнецова не были похожи друг на друга, и все-таки было в них что-то общее. Лариса, пока была женой Владимова, много раз повторяла его любимую мысль о количестве существующих писателей, и мне говорила, что их только два или три, включая нас обоих в этот шорт-лист. Но, разойдясь с Жорой, и, может быть, на что-то обидевшись дополнительно, она написала и напечатала в каком-то журнале статью, в которой оценивала нас обоих так низко, что мы, конечно, уже ни в какой список, даже самый расширенный, попасть не могли. Я сказал, что Наташины фантазии были не безобидны. О ком бы речь ни зашла, оказывалось, что она хорошо знала этого человека и может рассказать о нем много плохого. Всех, кто звонил Владимовым или заходил к ним в гости, она подробно расспрашивала о тех, кого знал пришедший, потом услышанное обрабатывала и в отредактированном ею виде, с добавлением художественного вымысла, распространяла среди знакомых. Она стала рассказывать Жоре что-то сначала про Иру, о том, какая она ужасная интриганка, кем Ира никогда не была, и убедила в этом Жору, который, как ни странно, ей верил безоговорочно. Она собой плохо владела, потому что вскоре начала распространять какие-то гадости и обо мне в то время, когда, как мне казалось, еще очень хорошо ко мне относилась. Я ее однажды спросил, зачем она старается поссорить меня с Владимовым. Она расплакалась, уверяя, что очень меня любит, как друга, и никогда не посмеет сказать обо мне ни одного плохого слова. Своего обещания она не сдержала, но, кроме того, поставила меня однажды в очень неудобное положение. Это было в пору моего разрыва с Ирой. Пытаясь ее кем-нибудь заменить, я начал ухаживать за одной актрисой. Наши отношения были на платонической стадии, когда мне понадобилось на 2 недели уехать к родителям. Поехал, вернулся, позвонил актрисе. Услышал, что она меня знать не хочет. Почему? Наташа ей сказала, что я никуда из Москвы не уезжал, а просто прятался. Моим заверением, что это ложь, актриса не поверила. Наш роман разрушился, не успев начаться, о чем я, правда, никогда не жалел. Но мои отношения с Жорой Владимовым стали совершенно невозможны, и я их прекратил. Таким образом, с Владимовым разошлись многие из тех, с кем он раньше общался и даже дружил. Оставшиеся Наташу опасались. Толя Гладилин приходил к Владимовым, но на вопрос Наташи, как поживает такой-то, уходил в несознанку. Никого не знаю, ничего не видел, ничего не слышал. Гром среди ясного неба. Осенью 1965 года я был практически бездомен, и чтобы не слишком обременять друзей, взял путевку в Переделкино, где начал работать над 2 товарищами. Пользуясь уединенностью и отсутствием телефона, работал с очень необычной для меня скоростью, писал по 15 страниц в день. Рассчитывал, что напишу черновой вариант дней за 20. И вдруг, когда я был в середине работы, меня вызвали в центральный корпус к телефону. «Я свободна», — сказала Ира. Гром среди ясного неба. Я уже не ждал, не хотел и не думал. Я заколебался. Как быть? Просто брать ее без всяких условий? Нет, я не должен торопиться. Я должен подумать. У нее есть черты характера, которые настораживают. Она считает, что данное обещание ничего не значит. А для меня значит все. Я должен подумать, должен поставить условия. Я не имею права бросаться, очертя голову. Говоря себе все это, я уже бежал к своему запорожцу. уже вставлял ключ в замок зажигания, уже до предела давил на педаль газа и несся навстречу своей судьбе. Осенью 1965 года мы сняли однокомнатную квартиру на Мосфильмовской улице и стали жить вместе. Два товарища. «Два товарища» я все-таки написал, примерно так, как задумал. В это время, работая над Чонкиным, я понимал, что пока я занят им, мне надо будет на что-то жить. А потом вообще неизвестно, что и как сложится, поэтому надо написать что-то такое, что можно без проблем напечатать и что способно пошатнуть представление начальства о моей неблагонадежности. В повести я описал правдиво, но, стараясь избегать политических и социальных подтекстов, себя примерно таким, каким я был 18 лет, без поправки на себя более взрослого и критически воспринимавшего советскую жизнь. Сознательно не вплел в повесть никакого активного сюжета. Просто два шалопая призывного возраста работают на заводе, ухаживают за девушками, оба готовятся в армию. И ничего не происходит. Считая, что повесть «Новому миру» не очень подходит, отнес ее сначала в юность, там повторилась старая история. Рукопись взяли и держали неделю, две, три, не помню сколько, пока я не разозлился и не отнес ее все-таки в «Новый мир». В «Новом мире» прочли. Твардовский созвал редколлегию, Ася, Сац, Герасимов и Дементьев меня защищали. Твардовский, Лакшин, Кондратович и ЗАГС были против. Твардовский говорил резко и язвительно, что повесть пустая и даже лакировочная, рассчитана на то, чтобы на пустом месте смешить, можно еще сказать с сарказмом, веселая повесть. Придрался к сцене, где герой оказался в милиции, считая, что я ее описал недостаточно реалистично, и очень сурово спросил: «А вы знаете, что в милиции бьют?» Я сказал: «Это я знаю, наверное, лучше вас, Александр Трифонович. Если хотите, опишу, как это бывает». «Нет», — сказал он, — «этого не надо». И дальше: «Поскольку единого мнения нет, поставим на голосование. Кто за, кто против?» Голоса разделились поровну. «Поскольку я главный редактор, мой голос засчитывается за два. Повесть не принимаем». «Два товарища» я писал в двух вариантах — повесть и сценарий. Сценарий для денег, которых за кино дают гораздо больше, чем за журнальные публикации. В сценарном варианте вещь называлась «Призывной возраст». У меня был договор с незадолго до того созданной экспериментальной студией. Художественный руководитель Григорий Чухрай, директор студии Владимир Александрович Познер, отец ныне известного телевизионного ведущего. В студии тоже отнеслись к сценарию критически. Чухрай считал, что в нем не хватает остроты. Я признался, что хотел написать такую вещь, чтобы легко прошла. «Так вы что, для начальства пишете ваши книги?» — сурово спросил Чухрай. Ему это было трудно понять, потому что он все делал всерьез, беря острые по тем временам проблемы. Но разница между мной и им состояла в том, что он по своему мировоззрению был советский человек, проблемы ставил острые, но допускаемые и понимаемые партийным начальством, а я был чужой, и это было видно. Все сюжеты, которые приходили мне в голову, были абсолютно непроходимы, и «Два товарища» являлись исключением. Разумеется, отношением к повести на студии, особенно в «Новом мире», я был расстроен, но не обиделся. Я сам считал свою повесть для «Нового мира» слишком неострой и бесконфликтной и не думал настаивать на ее публикации. Но позвонил Александр Григорьевич Дементьев, пригласил к себе, сказал, что повесть ему понравилась, но ее надо сделать поострее. Вняв его совету, я написал сцену избиения героя хулиганами и его лучшим другом Толиком, которого хулиганы заставили это делать. В этом варианте Дементьеву удалось протолкнуть двух товарищей в «Новом мире», преодолев Кондратовича и убедив Твардовского, что автор над текстом поработал. Повесть, так же, как мои предыдущие вещи, имела большой однозначный, даже не совсем ожидавшийся мною успех. В данном случае даже двойной успех, потому что понравилось начальству и не разочаровало читателей. Переделанный сценарий тоже был принят, за него боролись несколько режиссеров, но кинофильмом он не стал по причинам, о которых речь будет ниже.